Съехав на берег, он прежде всего направился на этажерку. День был теплый, слегка пасмурный, с моря шел легкий туман. Все дорожки бульвара были запружены гуляющими, гремела музыка, порт-артурцы спешили на берег подышать чистым морским воздухом. Обойдя все закоулки бульвара, Дмитриев не нашел ни Малеева, ни Акинфиева. Миновав длинную, почти в версту, дамбу, соединяющую старый и новый город, Дмитриев направился к высокому двухэтажному зданию ресторана «Варьете». Уже издали были слышны доносившиеся оттуда нестройные звуки музыки, пения, пьяные выкрики. Дмитриев, ошеломленный этой картиной, стоял, озираясь вокруг. Ни Малеева, ни Акинфиева тут не было видно, и он стал пробираться к выходу. — Кто это у вас тут так безобразничает? — спросил он встретившегося ему хозяина ресторана, толстого грузина Нокабидзе. Тот удивленно вскинул на Дмитриева глаза. — Великий князь Кирилл Владимирович, он со своим братом Борисом уже трое суток так забавляется. — Хороша забава. Дикари-папуасы и то приличнее себя ведут. — Шш, потише. А то на неприятность можно нарваться. Мы еще такого в Артуре не видели. Проститутки по 10 000 в день зарабатывают, — словоохотливо сообщил Нокабидзе. Дмитриев спросил о Малееве и Акинфиеве. Не видел, не было их здесь. Механик вышел на улицу. После ресторанного шума, гамма и духоты приятно было дышать свежим морским воздухом. Инженер дошел до небольшого одноэтажного домика. Окна были завешены гординами. Поднявшись на низенькое крылечко, Дмитриев позвонил. Куин-сан в белом кружевном чипце и в фартуке открыла дверь и, низко приседая и кланяя, спросила, что ему нужно. Механик справился о своих друзьях. «Моя не знай, кто они», — ответила Куин-сан. На разговор вышла Рива. В розовом шелковом платье, красиво облегающем ее стройную гибкую фигуру, с ярким цветком в темных волосах, она показалась Дмитриеву необыкновенно красивой. Он вежливо раскланялся и повторил свой вопрос. — Да, они у нас, зайдите, пожалуйста, — пригласила Рива. — Андрюша, тут по вашу душу пришли, — крикнула она в комнаты. Акинфиев, оживленный и раскрасневшийся, с заткнутой за воротник салфеткой, вышел в переднюю. — Павлуша! — радостно приветствовал он Дмитриева. — Заходи, и гостем будешь. Сегодня в ночь выход в море, и Юрасыч требует вас обоих на корабль. До вечера еще достаточно времени, успеем по чарке выпить. Раздевайся. Компания вся тебе известная. Дукельский, Сайманов, да наши друзья-артиллеристы, Борейко со Звонаревым. Нам каждый гость дарован Богом, какой бы ни был он земли, хотя бы в рубищу Богом, алла верды, алла верды, — встретили песни появления Дмитриева в столовой.